Глава вторая. Взрослый мужчина, примерно 30-35 лет, с полностью лишенной волос головой, наклонился к земле и, подняв пригоршню черной земли, растер ее о свои ладони. Подхваченная ветром земля разлетелась в стороны, осев на его черной кожаной броне, украшенной ярко-красной вышивкой в форме бушующего пламени. «Вы так быстро меня нашли», — сказал он, не оборачиваясь. «Мы приложили много сил, чтобы это случилось как можно раньше». Человек, что ему ответил, не был одет так же вычурно. Его плотно прилегающая к телу броня была серой, как камень. Упади он на землю, и мало кто смог бы сказать, что на том месте притаился человек. Он мало чем выделялся, но никто вокруг не смел его недооценивать. Разговаривая со всеми как с равными, казалось, что это он идет на уступки. И плевать, что он один, а вокруг собрался целый клан. «И вы хотите, чтобы я к вам присоединился?» Человек, одетый в украшенную огнем броню, наконец обернулся. В его взгляде не было ни раболепия, ни высокомерия, только интерес. «В срединном мире никому не выжить в одиночку», — ответил тот. «Будучи верховной силой своего мира, возможно, вы думаете иначе, но это факт». «Нет», — вопреки его ожиданиям, этот человек легко принял эти слова на веру. «Я знаю, что я не настолько силен, как мне самому кажется». Сказав эти слова, лысый мужчина стиснул кулаки и лишь на мгновение во взгляде промелькнул гнев. Вот как? Говоривший с ним человек был удивлен и в то же время восхищен. «Многие люди теряются, став на путь силы. Я восхищен вашей выдержкой». «Были некоторые сложности». Уклончиво ответил тот, и его собеседник не стал настаивать. «Что я должен делать?» «Победить, разумеется». Мужчина в серой броне улыбнулся и указал на фигурку в руке говорившего. «Если последуете за мной, я покажу подходящее место. Турнир — это не самое сложное, что вас ждет в этом мире. Победить несложно, сложно выжить после. Если вы готовы стать членом нашей фракции, мы обеспечим вам защиту». «Хм, значит, новичков здесь не любят», — усмехнулся тот, но не стал спорить и решил последовать за этим человеком, ведя за собой весь клан. «Как видите, этот мир не очень богат на ресурсы». Показывая дорогу, тот не отказывался отвечать на любые вопросы. «Раз в год система возвышает сюда новый мир. Новый мир, слабый и полуразрушенный войной. Для слишком многих такие моменты сродни мане небесной. Слишком многие хотят оторвать от него кусок». «И даже вы?» — спросил тот, идущий впереди мужчина громко усмехнулся. «Вы нас недооцениваете. Мы не те, кто будет бегать и собирать объедки. Мы те, кому приносят самые вкусные, а уже затем мы разрешаем другим оставить себе, что осталось». «Звучит неплохо». «В самом деле неплохо», — согласился тот. «Таких фракций, как наша, существует достаточное количество, но срединный мир огромен. Мы можем уживаться вместе, даже если некоторые из них не совсем люди». «Сотрудничаете с монстрами?» — удивился тот. «Это не сотрудничество», — поправив себя, тот быстро закивал головой. «Можешь называть это пактом, а не нападение. Силы каждой из сильных фракций примерно равны. Если начнется бой, то все фракции будут втянуты в него, и весь мир захлестнет война. Что самое страшное, никто не знает, чем эта война закончится. Так уже было однажды на моей памяти. Все сильнейшие фракции в мире просто уничтожили сами себя. Именно это и позволило возвыситься нам». «Как долго вы уже живете здесь?» — внезапно поинтересовался тот. «Не помню точно», — ответил идущий впереди мужчина. «Я перестал считать, когда мне было 500 лет». «Так долго?» Идущий позади мужчины был очень удивлен. «Как люди могут жить так долго?» «Это и есть самое вкусное, что приносят падальщики из возвысившихся миров», — усмехнулся тот. «Хм, пока ты силен, ты можешь жить практически вечно, наслаждаясь этим миром. Незачем устраивать мировую войну, которая поглотит всех. Так считают люди, так же считают и монстры. В этом мире есть устоявшиеся порядки, и никто не хочет их нарушать». «Но сейчас вы пришли сюда», — заметил тот. «Потому что ты особенный», — сказал тот. «Если ты однажды подумал, что ты уникален, что твоя сила превосходит всех остальных, то ты не ошибся». «Выжить в одиночку невозможно, но для тебя это могло бы быть возможным, если бы тебе дали время раскрыться. Вложив силы, время и жизни других, ты сможешь стать действительно могущественным. Наша фракция поможет тебе развиться. У нас ты станешь тем, кем должен стать». «И я смогу победить, кого захочу?» — спросил тот, стиснув зубы. Обернувшись на него, мужчина в серой броне довольно усмехнулся. «Всех, кого пожелаешь». В этот момент в ушах обоих раздался уже знакомый обоим им голос, даже если и звучал он для них по-разному. «Мир Раскрея уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману». «Ого!» — хохотнул идущий впереди мужчина. «Кто-то решил начать действовать до срока. Дураки, не знающие силы других. Исчерпав себя, они просто скоро исчезнут». Махнув рукой, он продолжил идти вперед. Но будь он немного внимательнее, то смог бы заметить, с какой силой сжал кулаки его собеседник и сколько сил ему стоило приложить, чтобы не измениться в лице, услышав название этого клана.